846. Матерь мира. Лучи мои сжигают тьму, но тьма сжигаться не хочет. Тьма восстает и стремится расшириться и тем усилить себя, потому и неистует яро, потому и темно на земле. Но тьма не знает того, что лучи мои постепенно очистят атмосферу земли, и ядоносные газы рассеют. И условия такие создадут, когда тьме уже более некуда будет укрыться. И тогда придется служителям ее оставить планету, ибо жизни во тьме уже не будет для них, ибо не будет и тьмы, столь милой их темному сердцу. Свет победит, свет моих лучей победит тьму.